Глава восьмая. «Ты охренела?» – воскликнул мужчина, но система проигнорировала его вопрос и попросту открыла кабину, как бы намекая, что ему тут не рады. Подъехал трап, и мужчина, что едва сдерживал бешенство, спустился вниз. Он так хотел стать пилотом меха, и его мечту попросту растоптали. Но пока он спускался, к нему снизошло озарение. Всему виной его травма. «Нужно как можно быстрее попасть в Берлин и вылечиться уже наконец-то». «Что-то не так?» – с удивлением спросил патриарх. Он был уверен, что проблем не будет, но, увидев печальное лицо человека, понял, что оказался неправ. «Моя старая травма дала о себе знать. Управлять мехами мне запрещено. Луи, может, ты?» «Конечно». С радостью ответил старый механик и побежал к кабине. Стоило старику оказаться внутри, как трап отъехал в сторону, а секунд через 10 робот зашевелился. Он сделал 4 шага, но... замер. После открылась кабина, и когда подъехал трап, оттуда вышел бледный, мокрый от пота старик. «Что-то не так?» — повторился патриарх. «Если бы мог, он бы побледнел». «Это оказалось тяжелее, чем я думал. Мозги чуть не расплавились». «Не хватает вычислительной мощности мозга. В теории, при постоянных тренировках и попытках управления мехом, возможно, оборудование второго уровня будет проще для управления», – пробормотал патриарх. «Ничего, у меня много инопланетян. Может, кто-то среди них сумеет. Если нет, то я не откажусь от монет». «Монет выживших? Имеются такие», — с радостью ответил патриарх. Он уже испугался, подумав, что сделка сорвалась. Это было бы катастрофой. «Но стражи я тоже возьму, как и опробую более слабые модели». Сергей махнул рукой, и мех вместе со старым Луи переместился в убежище. «К нему есть какая-нибудь инструкция, как заправлять, обслуживать?» «Сделаем. Но ремонт, если вы не справитесь с ним, то наши заводы рады будут заняться этим для вас по самой низкой цене». Широко улыбаясь, ответил патриарх, и тут Сергей понял, где собака зарыта. Ремонт и обслуживание. «Если не справимся, то обязательно. Конечно, если цена будет приемлемой. И, кстати, я тут заметил, что здесь идут разработки, можно сказать, по всем фронтам. Да еще и зараженных изучаете. Не боитесь, что те вырвутся или случится несчастный случай, и тут все умрут?» «Ха-ха, у нас тут все сделано для максимальной эффективности труда, но если случится авария или зараженные вырвутся, то система безопасности тут все спалит». «Вместе с сотрудниками?» «Вместе», — кивнул патриарх, не понимая, что не так. «А их не жалко? Ученые и инженеры же на дороге не валяются». «Простите, я порой забываю, что вы не новый», — неловко улыбаясь, сказал патриарх и начал ковыряться в своем планшете. «Как вы, наверное, уже знаете, мы цифровые люди, а не искусственный интеллект. Вы знаете нашу историю?» «Нет, но мне очень интересно ее узнать», — ответил Сергей и присел на стул в комнате отдыха, куда его привел патриарх. 200 лет назад, 223 года, если точнее, на 222 году и начался апокалипсис. Интересно, система специально выбрала такую дату, но это я отвлекся. 2 века назад наш вид находился на грани вымирания. Великая война вызвала экологическую катастрофу, что нанесла ущерба больше, чем, собственно, война. Чай будете? Да, спасибо. Так вот, вода отравлена, воздух ядовит, флора и фауна практически уничтожены. Поняв, что выжить на планете не представляется возможным, было решено перенести сознание в механическое тело. Ему не нужен воздух, не требуется есть и пить, и опасность вымирания отпадет. Потому можно будет смело начать восстановление планеты, а когда она будет восстановлена, вернуть человеческие тела. «Но что-то я не заметил, чтобы планета как-то восстановилась», — добавил Сергей. «Так и есть. Первые киборги прожили всего 20 лет, а их потомки... Для них было естественным жить в механических телах. Отпив чаю, поведал патриарх. Прожили? Потомки? Ах, да, простите. Все дело в том, что разум первых был оцифрован и перенесен в искусственный мозг. Но разум, или же душа, как многие его называют, не может жить вне биологического тела, из-за чего он постепенно умирает. Потому киборги также смертны. Конечно, со временем технологии развивались, и продолжительность жизни выросла, и теперь составляет в среднем 90 лет. И я думаю, это не предел. «Честно говоря, для меня все это звучит как фантастика, но мне стало интересно, как же вы размножаетесь-то?» «Скрещиванием ДНК мы создаем эмбрион. Когда тот достаточно развивается, мы берем его ДНК и переносим разум в искусственное тело, а потом раз в несколько лет меняем тело на новое». «А, ну да, образец ДНК вшивается в мозг. Благодаря ему и можно получить потомство». «Как все сложно, но...» «Вы так и не ответили на главный вопрос». «Я к этому и веду». Отпив чай, сказал мужчина и протянул планшет. Сергей увидел фотографии и схемы устройства, огромного. «Это системное устройство 4-го уровня. Оно позволяет копировать разум. Все, кто здесь находится, каждый день сохраняют свой разум в этом устройстве. Если что-то случится, мы их попросту возродим». «И я так понимаю, теперь вы можете жить бесконечно?» «К сожалению, нет», — угрюмо улыбнулся патриарх. «Мы, конечно, можем бесконечно воссоздавать себя, но есть ряд условий. Во-первых, продолжительность жизни воссозданного разума не обнуляется. Во-вторых, система не позволяет одному существу быть в двух экземплярах. Грубо говоря, пока я жив, меня нельзя воссоздать». «Понятно. Но почему планету не восстановили-то?» «Все просто. Уже через 40 лет после начала новой эпохи вновь вспыхнула война. Ресурсов было мало, население росло быстро. Вот с тех пор конфликты не прекращались ни на день. Вроде другой мир, другая культура и другая раса, а все то же самое», – прокомментировал Сергей. «Спасибо за рассказ. У меня к вам еще одно предложение». «Говорят по-английски». «Босс, у нас большая проблема. Луи ранен». Раздался встревоженный голос Аннет. «Что случилось?» «Не знаю. Люди услышали шум, прибежали на место, а там под гигантским разрушенным роботом находится Луи. Его услышали, но освободить не могут». «Дьявол, сейчас буду», — ответил мужчина и перевел взгляд на удивленного патриарха. «Простите, важное дело, скоро вернусь». Сергей переместился на то место, куда перенес стража Луи, и ужаснулся. Робот был превращен в груду металлолома. Рядом собралась целая толпа, растаскивающая металлолом в разные стороны. Сосредоточившись, босс нашел старика и перенес к себе. Плечо и нога кровоточили, да и лоб был разбит. Но, к счастью, Луи остался жив. «Какого хрена здесь произошло?» «Не знаю», – ответил старый механик и попытался подняться на ноги, но сразу же плюхнулся на землю. Подняв голову, он посмотрел на босса и, криво улыбнувшись, пояснил. «Когда мы оказались в убежище, эта херня сразу же развалилась на части и посыпалась на меня. Благо я крепкий». «Понял. Подлечись давай, а я разберусь». Сергей махнул рукой и перенес Луи в госпиталь, а сам взял в руку кусок брони. Как оказалось, невероятно тяжелый кусок, и переместился на Тилиан разбираться, что за хрень ему подсунули. «Патриарх, проблема с вашим мехом». «М?» Сергей вдруг осознал, что тяжелый кусок брони неожиданно стал легче минимум в 5 раз. «Как проблемы?» – подскочил мужчина. «Стоило меху оказаться на моей земле, как он сразу же развалился на части. Я принес один из кусков, но... что за хрень? Здесь он весит многократно меньше». «Постойте, постойте. Можете перенести все обломки на полигон?» Вместе с патриархом они вернулись на полигон, и когда было очищено пространство, Сергей махнул рукой и перенес груду металлолома, вызывая боль в сердце и возгласы у всех инженеров, что присутствовали на полигоне. Далее кратко объяснил, что произошло, заставляя инженеров задуматься, но ответ был найден уже через несколько минут. Металл тилиум, названный в честь планеты, был уникальным материалом с особым свойством. Он был крайне легок, в несколько раз легче стали. Существовала теория, что тилиум на самом деле магнит, ну или имеет подобные свойства. Под воздействием излучения из ядра планеты этот металл практически отталкивается от Земли, из-за чего казалось, что он легкий. Эта теория так и осталась теорией за века, ее никто не подтвердил и не опроверг, но сейчас она подтвердилась. Вы сможете заменить металл? Сможем, но это будет весьма проблематично. Придется практически все переделывать. Это потребует работы большей части моих инженеров. Честно ответил патриарх. Он не скрывал своего разочарования, очень много надежд возлагая на эту сделку. «Тогда давайте так. Я вам поставляю топливо по сниженной цене. Вы же проектируете новых мехов, желательно второго уровня, но можно и несколько образцов первого, дабы протестировать. И еще. Сможете улучшить этот экзоскелет?» Договорил Сергей и перенес боевой костюм «Штурмовик-2», к которому сразу же сбежалась куча инженеров, включая патриарха. «Какая интересная работа. Энергия пара? Интересно», – прокомментировал патриарх, осмотрев бронекостюм. «Знаете, это даже по-своему изящно. Производство копеечное, дает хорошую защиту и увеличивает физические силы. Сергей, вы не против, если я опробую?» «Давай уже на «ты», и да, я не против». «Хорошо». Патриарх не спеша залез в бронекостюм, сразу разобрался с активацией и запустил его. Двигатель тихо зарычал и выпустил струю пара. Патриарх бегал, прыгал, поднимал тяжести и даже подрался с тяжело бронированным охранником. Последний оказался сильнее, что, в принципе, неудивительно. Самые современные технологии против примитивных, но даже так глаза патриарха горели огнем. «Вы используете то самое биотопливо?» Только вырвавшись из объятий бронекостюма, спросил патриарх. «Да?» «Ха, поток тепла просто взрывной, но чтобы металл не расплавился, он подается маленькими порциями. Если заменить материал на более огнестойкий, а также...» Патриарха понесло, а тем временем другие инженеры также решили опробовать новую игрушку. Примерно через час Сергей смог вернуться домой, но сказал, что посетит их на следующий день. За этот час они договорились о разработке новых мехов, улучшении бронекостюма и поставках топлива. Оказавшись в убежище, первым делом он направился к ноутбуку, давно его не посещал. «Ваши торговые автоматы. Торговый автомат 2. Баланс 455 730. Торговый автомат 3. Баланс 1 760 000. Торговый автомат 4. Баланс 4 400 000. Торговый автомат 5. Баланс 0. Торговый автомат 6. Баланс 675 010. Торговый автомат 7. Баланс 988 615. Торговый автомат 8. Баланс 560 785. Так, я думал, будет больше, но в целом неплохо. 6, 7 и 8 – это новые автоматы, которые настроила Алис. Много автоматов получается. Можно группировать. «Ваши торговые автоматы. Родина. Баланс. 2 680 140. Торговый автомат 3. Баланс 1 760 000. Торговый автомат 4. Баланс 4 400 000. Торговый автомат 5. Баланс 0». Да, так гораздо лучше. Итоговый баланс... 12,7 миллионов, но для улучшения колпака нужно 50, а вот гарпун 10. Нет, пока не буду тратиться. Сергей перевел взгляд на часы, начало 4-го. Ладно, пора заняться делом. Эх, где на все взять время? Армия уже была готова к бою и дожидалась, когда босс выпустит ее на землю. Планировалась крупная операция против красных. Мобилизовали большую часть боеспособных солдат. Ополчение, Фару и Бледнокожие имели низкую боеспособность, потому остались в убежище. В прошлом сражении выяснилось, что красных очень легко спровоцировать, потому военным штабом был разработан план обороны. Установятся 4 стены в форме квадратов прямоугольников, один внутри другого. Когда стена будет преодолена, армия отойдет за следующую стену. Если будет прорыв через последнюю стену, босс попросту всех перенесет в убежище и отступит. Это рискованно, но в прошлых сражениях не было замечено красных выше первого уровня или каких-либо мутантов. Армия была перенесена в город, где уже успело скопиться некоторое количество красных. Но благодаря камерам обо всех было известно, потому зачистка не заняла много времени. Пока город и окрестности зачищались, инженеры устанавливали оборону на обширных полях, недалеко от Лиля. Парни уже наловчились, к тому же им помогали орки, потому закончили меньше, чем за час. По указу босса в последнем внутреннем квадрате были установлены башни, куда поставят лучников и магов. Но башен не хватило, потому было решено отдать места магам. Лучники и так без проблем могут стрелять навесом. Магам с этим тяжелее. В регулярной армии убежища, если считать только людей и геранцев, был 121 маг, 152 лучника, 396 пехотинцев, 680 тяжелых пехотинцев, из которых 464 зверочеловека и 217 зверей. Убежище имело 562 бронекостюма. Этого хватило, чтобы экипировать всех зверей и большую часть пехотинцев, что не имели боевых навыков. Также перед стенами разместили несколько рядов противопехотных ежей. Они неплохо себя показали на блуждающем острове, потому решили, мол, почему бы и нет. Когда армия разместилась за стенами, Сергей вызвал счастливую парочку, а именно Готье, у которого совсем недавно было сну-сну с девушкой его мечты, и, собственно, Милу, дракона, у которой, к слову, также было прекрасное настроение. Удивительное явление. Хоть Мила являлась разумным зверомутантом, или, как ее называли в гавани, разумным монстром, в своем человекоподобном обличье она могла пользоваться снаряжением системы, потому ее экипировали в тяжелую броню третьего уровня. Но броня была улучшенной третьего уровня, а та выглядела как подделка китайских ремесленников, работающих в темном подвале с завязанными руками. Даже несмотря на автоматическую корректировку от системы, на милой миниатюрной девушке выглядело это крайне нелепо. Когда она залезла в бронекостюм, стало нелепее. Бронекостюмы не могут автоматически корректироваться из-за механизмов. Однако, несмотря на все трудности, Мила успешно превратилась в дракона и была очень довольна изменениями. Ее чешуя стала невероятно прочной, а кости, клыки и когти сделались острее и крепче. Огромный дракон издал мощный рык в предвкушении резни. Босс отдал команду. Два летающих монстра взлетели и направились к Лилю. Город, конечно же, был заранее оповещен, а то, кто их знает. Вдруг решат, что на них драконы нападают и собьют птичек своим ПВО. Словно метеорит, Мила врезалась в плотный строй врага. Издав кровожадный рык, дракон одним укусом превратил четверых красных в ошметки. Лапы, хвост, голова, а порой и зубы крошили и рубили врагов в огромных количествах. Сверху летал Готье и прикрывал свою девушку. Красные были весьма ловкими, потому всеми силами старались забраться на зеленого дракона. Это было очень непросто, но даже если у них получалось, Мила быстро их скидывала. Сражение моментально привлекло внимание всех красных в радиусе километра. Но Мила не намеревалась отступать. Скорее наоборот, азарт сражения заставил девушку забыть и о плане, и о самосохранении. Готье обреченно из последних сил поливал врага огнем, но манна была практически на нуле. Решившись на отчаянный шаг, он спикировал к подружке и грозно зарычал. Та рявкнула в ответ еще более яростно. Но парень не сдался и еще громче рыкнул на бестолковую дракониху. И это помогло. Девушка опомнилась и, раскусив зубами еще нескольких красных, взмахнула крыльями и полетела за своим самцом. Держались низко, дабы красные последовали за ними. Драконы залетели в центральную часть обороны. Готье сразу перевоплотился в человека и вылез из бронекостюма. Девушка же начала отрыгивать, и потом ее вырвало частями тел и яйцами, огромными яйцами, размером со страусиное. Почти все были белыми, но некоторые оказались зелеными. Лишь после этого дракон превратился в бронекостюм, из которого вылезла девушка в нелепом одеянии. «Мила, это награда?» – подскочил любопытный парень. «Да, как давно я не видела настоящих наград!» Счастливо улыбаясь, ответила девушка. И Готье поплыл. Слишком очаровательна была ее милая улыбка. Вскоре подошел Сергей и отругал бестолочи, а после перенес их в убежище, чтобы отдохнули в реабилитационном центре и восстановили силы. Яйца, по просьбе девушки, были перенесены в ее логово в лесу феи.